«Карл Иванович, а вы чего с ноги на ногу переминаетесь? Вам чего волноваться? Эван какой шедевральный шедевр отгрохали. По этой больнице в будущем докторские диссертации будут защищать. Неоклассицизм барочный. Шутите, Александр Сергеевич? Я только что узнал, что все пропало, гипс снимают», решил стучащего зубами Росси Сашка подбодрить, а тот, оказывается, не смотрел бриллиантовую руку. «Эх, темнота лета не видел. Завтра сам государь в Тулу прибывает и намерен наш центр посетить», перешел на свистящий шепот старенький архитектор. «Хрена се, что, простите, это на каком языке?» «Точно темнота, на великом и могучем. Но я только с губернатором разговаривал, и он мне ничего не сказал, вон с Пироговым говор. Ага, уже не разговаривает, а сюда оба два бегут. Началось в колхозе утро. Александр Сергеевич, беда, это Крузенштерн. Ну, вот, а Сашка его только хвалил за боевые ордена. Чего уж беда, наоборот. Это такой хитрый рекламный ход со стороны государя-императора. Какой ход? Вы больны, что ли, Александр Сергеевич? Завтра сюда государь приедет, а губерния совершенно не готова к приему. Трава в зеленый цвет не покрашена, вам все шуточки, а тут император. Я срочно в Тулу. Стоять. Ой, извините, ваше превосходительство, нервы. Ничего за час не изменится. Перед смертью не надышишься. Зато у вас будет козырь в разговоре с Николаем Павловичем. Вы были на открытии первого в мире пульмонологического центра, в строительстве которого принимали самое деятельное участие. И это было правда. Чем мог, Крузенштерн помогал. Организовал подвоз материалов, организовал строительство кирпичного завода в Туле и расширение двух лесопилок. Без его помощи хрен бы за такое короткое время управились. Хм, ну, открытие, это час, ничего за час не изменится, я вас на своей карете отправлю с шестеркой фризов. К утру будете в Туле, всяко быстрее, чем если сейчас на вашей таратайке сорветесь. А слух в народ уже просочился, народ стал в кучке сбиваться. Начинаем. Карл Иванович, командуйте. Событие седьмое. Сколько злым людям не угождай, они все равно добрее не станут. Максимум, на что они способны, замаскироваться, нацепив овечью шкуру. Саш, что будет теперь? Анька села перед креслом, на котором Кох с прожектом в руке сидел, на корточке и глазами своими желтыми его взгляд от бумаги перехватила. Ну, денег больше заработаем. Может, тебе еще один орден дадут? Да, нормально все будет. Чего вы все дергаетесь? Он хороший человек, не тем путем пошел, и решил все один делать. Ну, ведь трудоголиком и хорошим человеком быть не перестал. Шутишь, он завтра здесь будет. Ань, ты его сколько? 4 раза видела, и ничего он тебе ни разу плохого не сделал, только награждал и хвалил. Что изменилось? Мы такое неподъемное дело совершили. Мы его империю на весь мир прославили. Он целовать и обнимать тебя будет. Страшно. Я каждый раз тряслась. Он глянет своими ледяными глазами, как глянет с небес откуда-то, так все обмирает внутри. Это же государь, а тебе не страшно разве? Он вырвал у него листок с проектом строительства завода по производству уксуса из древесины. Давно пора было построить, да то одно, то другое. Сашка притянул кикимору к себе и усадил на колени. Анька, мы с тобой взрослые люди, старые почти, тебе 37 лет, мы не нарушаем законов, не воруем. Мы чего тут только не понаделали. Ему понравится, и он тебя точно наградит. У тебя же нет настоящих орденов. Вот Станислава даст. Его за такую больницу не жалко. Саш, я же серьезно. А тут еще ты весною уезжаешь. Тебе точно в эту Англию надо. Точно надо. Тебе не скажу. Нет, не потому, что ты проболтаться можешь, а потому что за тебя опасаюсь. А почему мне с тобой нельзя? Всегда вместе ездили. Ань, не начинай. Я поеду в Англию с Уланом, его детьми и еще сотней молодых калмыков. И поеду не я, а Дархан-Дандук. Ну и представь, все мы калмыки, и тут ты такая красивая. Вся маскировка коту под хвост. Саш, а если тебя там узнают? Анька уселась ему на колени и еще свои желтые глаза приблизила. Жуть, жуть, как красиво. Сашка не удержался и остренький носик ее чмокнул. Ничего со мной не случится. Через полгода примерно вернемся, а ты тут рули. Ну, люди помогут. Только с Ершова не слезай, если он за 3 месяца, как обещал, 5-ю книгу про конька-горбунка не напишет, выгони его с работы. И Пушкин, чтобы 2-ю часть Руслана и Людмилы закончил. Этих 2 оболтусов нужно в ежовых рукавицах держать, лодыри. Ага, в ершовых рукавицах. А почему только калмыки? Встала уже Анька, но вопрос серьезный задала. Сашка на него ответить, чтобы не разболтать весь план, не мог. В очередной раз состроил скорбное лицо и развел руками. Тайна. Надо так, Ань, не начинай. Вернусь и если все получится, то расскажу. Ты лучше иди, как собиралась, с Машкой платье перешивайте. Вот если у тебя перед государем оно расползется, то это будет казус белли, мне придется его убить. Дурень. Но правильно. Пошла я, а то Ершов ругаться будет. Машку на весь день у него похитила. А чего, дело житейское. Приехал 12 лет назад молодой выпускник университета и начинающий поэт Ершов Петр Павлович в Балаховское директором школы по приглашению баронессы Серегина и Дархана Дандука, а тут Машка вся такая высокая и красивая. Ну и охомутала парня. Теперь трое детей у директора и четыре полноценных сказки в стихах, где главным героем все тот же волшебный конек-горбунок. Так почему калмыки? А потому, что князь Балаховский, как и барон Карл Фридрих и Иероним фон Мюнхгаузен, решил объявить Англии войну, точнее решил вмешаться в Крымскую войну, которую в Англии назовут Восточной. Но чтобы объявить войну, нужно быть правителем государства. Вот для этого и нужны калмыки. Запутанная история, но куда спешить, распутается. Главное в конце, после победы над королевством Великобритания, не получить по шапке от Николая или от Александра, если Николай умрет, как и в реальной истории. Глава 5. Событие 8. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Сергей Есенин, из книги «Черный человек». Сашка иногда задумывался. Да, чего иногда, в первые годы так регулярно. Задумывался на тему, что если он как-то переместился в прошлое, то неужели он такой необычный и единственный? Вот и думал, кто там больше всего в истории начудил, не сможет попаданец сидеть на попе ровно, непременно захочет воспользоваться послезнанием или просто знанием. Кто самые известные? Леонардо да Винчи, Ньютон еще начудил. Нет, вот чтобы прямо выбивался из общего потока, и это точно не ученый, у тех склад характера не тот. А ведь Сашка, пусть и в пересказе и урывками, знал историю одного русского купца-выходца из купеческого сословия, который в истории начудил совсем не по-детски. И лишь потому, что его авантюра закончилась неудачей, он не общеизвестен, а как раз наоборот вообще никому не известен. Разве пару историков о нем слышало в России, и чуть больше в Андорре, хотя, там могут и многие знать. Звали человека, а черт его знает, как его звали. Хотя нет, имя и фамилию Кох запомнил. Звали человека Борис. Запомнил Виктор Германович это потому, что Ельцина, чтобы ему в аду самые расторопные и креативные черти попались, звали в народе царь Борис, а человека того король Борис I. Фамилия просто запомнилась, потому что такая была у тренера Коха по самбо, Скосырев. Итак, попаданец Борис Скосырев, что Кох запомнил из рассказа соседа. По порядку. Решили как-то Виктор Германович с женой съездить в Турцию. Пришли, почти купили путевки, и тут началась всякая чехарда с картами мир. Ехать без денег совсем не хотелось, тем более что довольно часто по телеку показывают, как наши туристы на несколько дней в Турции застревают. Застрять без денег, так себе удовольствие. А нет чего надежнее? Спросил Виктор у девушки в немодных очках с толстой черной оправой. В Северную Корею. Хрена се. И сколько? Это же далеко. 60 тысяч, дешевле Турции. Пожимает немодными плечиками девчушка. Валаны какие-то вставлены. Смотрится довольно дико. А море будет? Отвезут. А заверните. Так Виктор с женой и попал на 9 дней в Северную Корею или Корейскую Народно-Демократическую Республику. Если коротко про поездку, то словно в прошлое попадаешь. Машин мало, дороги полупустые, девчули в мини-юбках, многие мужчины в военной форме, даже регулировщицы вместо светофоров. Интернета нет или очень медленный, считай, что и нет, да еще отдельно в гостинице и за приличные деньги. Больше всего Коха умилило, что ли, когда он увидел, как дорогу ремонтировали. Точно СССР 70-х годов. Бригада из женщин и мужчин с отбойными молотками и лопатами. И гудящий компрессор огромный на колесах. А асфальт миниатюрная кореянка не менее миниатюрным корейцам подвозила на совсем не миниатюрной тачке ручной. Еще экзотик увидели, когда из Пхеньяна поехали на экскурсию в буддийский храм Бахён, а потом еще уехали на 160 км к югу от столицы, где располагается город Пысан, который был столицей первого объединенного корейского государства Корё. Проезжали по сельской местности, и там народ пахал землю плугом ручным, и запряжены были коровы, может быки, но рассмотреть, чего там под брюхом у животного, из автобуса не получалось. Но это все лирика. Большую часть времени, ну, хорошо небольшую, но приличную часть времени, просто сидели в гостинице, так как одним без местного сопровождающего выходить в город не рекомендовалось. Тут Кох и познакомился с соседом по номеру. Он оказался историком, и вполне достойно рассказывал всякие интересные факты из отечественной истории. Некоторые Сашка, попав в прошлое, вспомнил. Больше всего Иван рассказывал про Крымскую войну, про то, что у наших было несколько замечательных возможностей выбить англичан практически сразу из этой войны, да еще с такими потерями, что неизвестно, сохранилась ли Британская империя. Об этом чуть позже, был среди прочих рассказ и о короле Борисе I. Родился Борис в России в конце того века или в начале этого. Дед купец и гильдии, отец, вроде, корнет-кавалерист, а вот мать, греческая графиня. Начинается Первая мировая. Каким-то образом мальчик, в сущности говоря, попадает в интересное подразделение переводчиком. Об этом подразделении тоже мало кто знает. Это британский бронедивизион, воевавший в Первой мировой на стороне российской армии с этой стороны фронта. Когда фронт рассыпался, британцы убрались на свой остров и прихватили с собой переводчика. Больше десятка лет Скосарева носило по Европе, где он то представителем Коминтерна представлялся, то сотрудником британской разведки, то графом. Всюду входил в доверие и как-то, не совсем процветая, выживал, облапошивая хроноаборигенов. Наконец, в 1933 году под именем графа Аранского он появляется в Андорре и получает ее гражданство. Андорра в это время находится в совладении епископа Урхильского, Каталония и президента Франции. Тут же идет Скосарев в высший законодательный и исполнительный орган, который называется Генеральным Советом и представляет им план осуществления реформ по превращению Андорры в зону с благоприятным фискальным режимом. Если по-простому, то создать из нее офшор и понастроить казино. После войны люди в Андорре живут бедно, почти голодают и особых перспектив к обогащению не видят. А тут такая морковка перед носом. Да еще были непонятно кем, а будут независимым королевством. Да и король будущий вон какой видный. Проголосовал Генеральный Совет за графа Аранского единогласно и выбрал его королем Андорры Борисом I. Борис тут же издает ряд очень прогрессивных по тем временам законов и 100% они бы привели к благоденствию нового королевства. Вот только епископ Урхильский, в отличие от президента Франции, который признал новое государство, уперся. Типа, казино, азартные игры, это грех. И тогда Борис объявляет войну Испании, а епископ пишет кляузу в Испанию. И через несколько дней король Борис I был арестован прибывшими 5 каталонскими гражданскими гвардейцами, жандармерия, вызванными епископом. Так что боевых действий и особенно эпических сражений не последовало. В Испании его судили, приговорили к году тюрьмы по обвинению в незаконном пересечении границы, так как никаких иных законов своими королевскими действиями он не нарушал. И учитывая несколько месяцев, уже проведенных в предварительном заключении, Скосарев был вскоре освобожден и выслан в Португалию. Что про тюрьмы дальше Иван говорил, вроде бы низложенный король даже в ГУЛАГе посидел немного, но Виктор это уже плохо запомнил, да и его плану это не имеет никакого отношения. Вспомнив про этого явного попаданца в прошлое, Сашка решил, что ничем он не хуже короля Бориса и тоже может объявить себя, ну уж хрен, не королем Андорры, а великим послом ханства Джунгария. Событие 9. Бросаться с головой в непонятную авантюру – это глупость высшей степени, но все же такая соблазнительная глупость. Олег Рой, из книги «Скользящий странник». Зачем простому российскому князю становиться послом прекратившего уже существование государства? А тут долгоиграющий план. Начать стоит с того, что Кох не помнил год, но что-то вот-вот в Кульдже будет восстание и ее захватят русские. Но сейчас это вроде как кусочек Китая, но Китай им практически неконтролируемый. А возможно, восстание уже произошло и там вообще анархия. Дальше. Все же слышали про большую игру. Это когда наши с англичанами боролись за Среднюю Азию. И эта игра сейчас в самом разгаре. Вот Сашка и сделал предположение, что если от восстановленного великого джунгарского ханства в Лондон приедет посол с просьбой от хана Галдана Башекту, это имя Сашка почерпнул от Улана, был там лет 200 назад такой хан в Джунгарии, к инглизам помощь великому ханству оружием и деньгами, чтобы они смогли побить ненавистных китайских завоевателей и дать по рогам ненавистным русским завоевателям. Твоя королевская башка, давай нам 20 тысяч хороших винтовок, и мы вышвырнем у русов из Семеречья. Еще давай красная форма, чтобы китайские мандарины обделались жидко. Еще инглиз башка давай золото, никто без золота воевать не будет. А еще давай мал-мал пушки, мал-мал, нам через Кавказ тащить, через степи тащить. Коней тоже для пушка давай, батыр коней, еще риса давай, еще корабль до Кавказа давай. А еще башка несколько много офицеров давай, учить будут. Офицеров хороших давай, лучших давай, и нам давай дом Лондон, большой дом давай. Там посольство будет стоять, год стоять, два стоять, твоя кормить, поить твоя. Потом мы своих и твоих врагов победим, с Китая выкуп возьмем серебром, и тебе все отдавать будет, почти все. Твоя тоже понимай, что русы твои враги, цинцы твои враги. Мы убивать твоих врагов, гнать русских с Семиречья, твоя прибыль иметь, нам немного давать. Примерно так Сашка хотел выступить перед королевой Викторией и парламентом. Конечно же, англичане не дураки. Они знают историю Средней Азии и знают, что Джунгарское ханство завоевано китайцами. И они же там оставили агентуру воду мутить. Роман Ким сказочника Киплинга Кох читал. Даже два раза читал. Везде, где можно, англичане агентов понавтыкали. Но где Кульджа и где Лондон? Сколько будет идти туда, обратно записки тайным агентам? Если Кима припомнить, то год не меньше. Но как захотят наглы поверить в это счастье на них свалившееся, выбить русских из Семиречья, да даже если у этого хана Дикого, как его там, Галдан Башакту, даже если у Башакту не получится, сколько крови он русским попьет, и как замедлит их продвижение к Бухаре, Хиве, Самарканду, ох, как хочется в это верить, прямо кушать не могут в форин-офисе, так хотят проклятым урусам навредить. Министр иностранных дел Генри Джон Темпл, Три и краткое виконт Пальмерстон, более известный как лорд Пальмерстон и премьер, министр Соединенного Королевства Джон Рассел, один и краткое граф Рассел, также известный, как лорд Джон Рассел и граф Рассел, просто обязаны ухватиться за эту наживку. Так вовремя появятся эти дикари. Уж больно быстро Россия продвигается к их жемчужине Индии. Конечно, 20 тысяч винтовок не дадут, да и 10 могут не дать, а вот 1007 вполне и денег дадут, и тем более форму. Красные мундиры, ну и пушек стареньких маленьких не жалко. Это такая мелочь по сравнению с возможным выхлопом. Корабль до Кавказа, вообще не проблема. И получилось все, предположим. Выдали 7000 ружей, форму 1000 на 5 человек, порох, свинец, пяток 6-фунтовых пушек, повозки и суфалских панчей, погрузили все это на фрегат парусный и отправили к границе Российской империи и Турции куда-нибудь к Батуму. И чего? Какой от всего этого толк? Там будет ждать засада, так корабль к берегу приставать не будет, там лодками, шлюпками. В чем выхлоп? Вот, и дальнейшие и предшествующие действия Сашка тщательно продумал. Начать надо с конца. Цель не винтовки и не пушки. Всю эту хрень можно купить за деньги, которые у Сашки теперь хоть и не как Скруджа Макдака, но на 7000 ружей точно хватит, и на пушке останется. Дело во фрегате. Такой корабль стоит около 10-12 тысяч фунтов стерлингов, и военный корабль так просто, как ружье, даже капсульное, не купить. Если что, то серебряный рубль к фунту как 10 к 1. То есть, корабль без орудия и запасов обойдется в 120 тысяч рублей на серебро. Это уже деньги. Тем более, что Сашке для его плана нужны три, именно фрегаты, три боевых и хорошо вооруженных фрегата. Ну, об этом позже. Возник перед прожектором вопрос, а как захватить военный корабль во время плавания, и что потом с ним в Черном море делать? Не надо ему в Черное море, значит, надо захватить до Гибралтара, ну, и дальше по нужному маршруту. На корабле будет полностью английская команда, их примерно 400 человек, ну, пусть в такое небоевое плавание пойдет чуть меньше, но не меньше 300, это точно. Их нужно перебить. Нетривиальная задача. И потом кораблем нужно управлять. Опять все непросто. И пример Крузенштерна известен. Он десятилетия в Англии учился. Получается, что начинать нужно с обучения сотни примерно калмыков, которые вырежут ночью команду, больше просто не возьмут нагло и столько-то поопасаются, но раз ружья и пушки, то могут примерно такое количество разместить. Они понимают, что пройти Джунгаром нужно несколько тысяч километров с этими пушками и ружьями до своих гор. Второе. Корабль Сашка хотел переправить в Русскую Америку. Это не окончательный пункт, но там он пару лет пусть послужит благому делу, пока не настанет его черед Джокером стать. Из этого следует, что где-то по дороге он должен принять хоть немного экипажа, который доведет его до места, где загрузится основной экипаж. А значит, нужно подготовить пару сотен моряков и пару сотен артиллеристов. И последнее, один в поле не воин. Еще два корабля придется либо захватить, что непросто, либо купить, либо заказать постройку. Событие 10. Никуда не суетесь, никакой самодеятельности, бравады и благих побуждений, никаких авантюр и поиска приключений на свои задницы. Думаю, они нас сами найдут. Более того, они небось уже в очередь выстроились. Алексей Ефимов, из книги «Требуется темный властелин». Всю эту авантюру Кох придумал по дороге из Петербурга весною 1837 года. И прямо в том же году разработал пошаговый план, который и начал притворять в жизнь. Самое слабое звено – это сотня суперподготовленных калмыков. Тут все слова ключевые. У него их человек 50. И они не спецназовцы, а пастухи, дети, женщины и старики. Нужна школа, которая из детей вырастет бойцов. Нужны учителя, и нужны эти дети, и это не русские дети, которых можно в крайнем случае даже купить, это калмыки. Приехав из Питера, Сашка к себе в дом зазвал Аюка, как старшего из переехавших к нему калмыков и улана, ну с ним уже пуд соли за эти полгода съели. Сашка рассказал в общих чертах план, бесконечной цели. Пограбим наглов, этого достаточно. Все эти пацаны станут настолько богаты, что смогут дом себе в Санкт-Петербурге купить или огромное стадо, табун, отару, нет, князь, не дадут дойти. И что делать? Может пригласить сюда семей 50 их детей учить? 50 много, 30 хорошо. А земля, где пасти скот? Аюк раскинул руки в сторону, показывая, сколько много земли надо на 30 семей. А если найду землю, ты сможешь пригласить родичей? Поедут они сюда? Сашка такой вариант тоже в голове прокручивал. Чугуевских калмыков, кочевавших на новой Днепровской линии, которые теперь поверстаны в казаки, я позвать могу. Младший тайши нашего Ясуна, рода, теперь мой брат Дабачи, нахаубит. Дабачи хороший воин и правильный человек. А где землю возьмешь? Найду. Аренда десятины в год это всего 12-15 рублей. 100 десятин всего 1500 рублей. 200-3 тысячи. Это не деньги, найду. Хорошо, к нас я пошлю весточку Дабачи. Документы с тебя. Там нужно разрешение наказного атамана, наверное, и подорожное, как нам, баржи, много барж, я понял, Аюк, с сегодняшнего дня начну заниматься, но и ты не откладывай на завтра, посылай весточку, пусть готовится весной следующего года переселяться, не все удалось за год, да и за два, так себе успехи, через графа Михаила Юрьевича Вельегорского, полицмейстера Санкт-Петербурга Афанасия Александровича Радищева и князя Петра Андреевича Вяземского Сашке удалось получить разрешение переселить к себе на конезавод только 20 семей калмыков. Не просто оказалось и с арендой земли, и просто куча денег ушла на перевоз стад, табунов и отар с Дона в Тулу. Так еще тут надо было строить казарму и школу. В первый набор осенью 1839 года пошло 20 пацанов 12 лет. И так каждый год. Зря Сашка волновался. 20 семей и плюс 9 уже имеющихся, если прибавить к этому старания Аньки и ее школы медсестер, резко снизивших детскую смертность, дали нужное количество пацанов. Сейчас к осени 1849 года полностью прошли шестилетнее обучение в школе 111 пацанов. Учителей собирали отовсюда, и среди калмыков нашли умеющих стрелять из лука и бросать ножи. Пригласил Сашка пару французов, что обучали фехтованию. Понадобились и настоящие мастера сабельной рубки, поляки. И даже те самые пресловутые пластуны нашлись среди казаков. Ну и плюс грамота, математика, русский и английский язык. Сашка сам обучал самбо и, как это ни странно, шахматам. Он вспомнил, что в Элисте проводился чемпионат мира по шахматам и решил приобщить пацанов к этой игре. Так потом за уши оказалось не просто оттащить некоторых. Сейчас первые выпускники школы уже сами женились и по паре детей нарожали, но тренировки не бросают. Кох надеялся, что сотня подготовленных спецназовцев с тремя сотнями спящих и безоружных английских моряков должна справиться. На английском флоте оружие только у офицеров. Эх, если бы калмыками подготовка только и ограничивалась. Хрен там, это даже не начало. Позавидуешь барону Мюнхгаузену. Объявил войну с дуру и испужались англы. В реале все тяжелее. Кстати, Ганновер, где по фильму чудил барон, это Англия в то время. Сам себе, что ли, войну объявил. Доброе утро, уважаемые читатели. Не забывайте нажимать на сердечки. Вам не тяжело, а автору плюс в карму.

только вокруг Галапагосских островов крутились сотни английских китобоев, и там можно было грабануть их на десяток миллионов фунтов стерлингов. Американские джентльмены попросту уничтожили бы за пару месяцев торговлю английских джентльменов, и Англия бы приползла на коленях к Николаю просить мира. «Давайте, дорогой Палыч, дружить домами, а лягушатников вместе побьем. Если что, то Галапагосские острова не так и далеко от Лос-Анджелеса, а наши, а нет у нас практически морской торговли. Ну, если не считать русско-американскую компанию, нечего брать у нас наглом. Какая нахрен договоренность, если это игра в одни ворота? Так ведь все еще хуже. Там из-за того, что вести новости долго идут, руководители русско-американской компании договорились с Ванкувером, единственным портом Англии на восточном побережье, что они друг друга не трогают. И это дало возможность наглом увести оттуда флот к Петропавловску и снять войска и отправить их в Крым. И в это время на Дальнем Востоке у нас есть три новейших и хорошо вооруженных фрегата с обученным экипажем. Это «Диана», «Аврора» и «Паллада». В результате «Диана» и «Паллада», не приняв участие в войне, просто утонут. Одно в бурю попадет, и из-за этого Россия лишится тех самых Южно-Курильских островов, а второе просто раздавит льды в устье Амура. А могли бы уничтожить мелкий английский флот и Ванкувер, и потом захватить город и уничтожить его, или себе забрать. И кирдык Англии, у нее больше нет портов на востоке американского континента. Кирдык огромному куску торговлишки. Событие 12. Кто-то думает, что просить о помощи значит проявить слабость. Это глупость и упрямство. Как бы ты ни был силен, союзники сделают тебя сильнее. Шепард. Есть еще одна реперная точка в будущей войне. О ней Каху там же в Корее рассказал Иван, и даже не просто рассказал, а помечтал, что бы он сделал, окажись он на месте Муравьева, скажем, который амурский, ну, или лучше Николая. Выглядела эта мечта с точки зрения Виктора Германовича вполне реалистично. Только этого эпизода бы хватило, чтобы Англия немедленно вышла из войны и, если бы Николай захотел, вместе с ним уничтожила Францию и Турцию, и даже передала бы России проливы с Константинополем и Иерусалим. Длинной дорогой ранней весной 1837 года из Петербурга в Тулу Сашка этот рассказ вспомнил. Вспомнил и задумался, а можно ли такой финт ушами осуществить, не будучи ни Муравьевым, ни Николаем Палкиным, дай бог ему здоровья. Ну и придумал. Нужно три фрегата. Новенькие, вооруженные и оснащенные самой передовой английской артиллерией. Почему фрегаты парусные, когда уже есть и пароходы-фрегаты, и даже винтовые пароходы? Ну, потому же самому, почему в России пока электромобили не самые востребованные машины? Где брать уголь? Его нет на Дальнем Востоке. Его завозят из Англии. А вот ветра в Тихом океане хватает. Черпай полными кошелками. Корабли будут не русские. Тут опять Николай. Они будут флотом великого ханства Джунгария, которое, чуть позже, для создания этой флотилии нужно. Ой, как много нужно. И именно этим Сашка и занимался с весны 1837 года по осень 1849. 3 года еще до войны и 3,5 до объявления войны Российской империи Англии и Франции. Еще можно многое успеть. Тем более, что теперь уже подготовка к этой войне раскручена на полную катушку. Ежегодно школу спецназа оканчивают 20 калмыков. Сейчас уже готовых 4 выпуска, не всех было по 20, были и по 17, а прошлые вообще 15 человек, всего 69 человек из школы выпущено, и в этом году добавится 20. Чтобы нужную сотню с хвостиком получить, придется весною, когда Сашка под видом посла Джунгарии отправится в Одессу, забрать и один недоученный класс. С артиллеристами и десантниками лучше. Параллельно с калмыцкой школой существует то самое училище кадетское частное или 6-летняя суворовская школа. Она заработала на год раньше и выпускает ежегодно по 25 человек. Тут проблем с набором нет. Итого выпускников суворовской школы сейчас в армии служит больше 120 человек. Все офицерами и первые выпускники до поручиков дослужились. Практически все в артиллерии, так как это профильная дисциплина в школе. Ну и математику здесь преподают те, кому положено, а не те, кого нашли. Не по объявлению. Со всеми по окончании учебы князь Балаховский переговорил, и все предварительно согласились, если их светлости понадобится, то они уволятся из армии или возьмут длительный отпуск для поправки здоровья. Ну и они там подбирают унтеров самих метких и умелых, которые собираются на дембель или в запас. Можно сказать, что если Сашке понадобится, то артиллеристов он наберет легко, и это будут лучшие в стране. Примерно половина при этом служит на флоте. Все же стрельба с корабля и с холма, разные разности. Хуже всего с моряками. Школу гардемаринов Сашка открывает в этом году. Тупо денег на все хотелки не хватало. Она четырехлетняя и всего будет выпущено 25 человек мичманов к 1854 году. Это маловато для управления тремя фрегатами. Ну, еще один недоучившийся класс можно будет забрать в качестве юнг, что ли. Ничего, в плавании быстро нужные знания получит. И это проблемы не решит. Нужно примерно 600 матросов из полсотни офицеров. Да, есть отслужившие русские моряки, которые за приличные деньги на тройку лет согласятся повоевать. Но нужны молодые и здоровые, которые будут по мачтам лазать. Ну, тут уже ничего не поделать. В Балаховском нет морей. Здесь готовить матросов непросто. Сашка надеялся нанять моряков среди тех наций, которые англичан не очень любят. Первыми на примете ирландцы. Потом тоже ирландцы, но из американских штатов, ну и немцы неплохие моряки. Пруссия воевать в Крымскую войну не будет, а деньги – это деньги, они возбудят в немецких моряках желание 3 года послужить в славном флоте Джунгарского Великого Ханства. Где это? А не все ли равно, лишь бы платили, и лишь бы корабль был нормальным, и офицеры адекватные? Пограбить наглов. О, я, das ist fantastisch, das ist gut, очень хорошо. Кстати, насчет Пруссии, был бы Сашка на месте Николая, он бы межнемецкую войнушку устроил в 1854 году. Натравил бы Пруссию на Австрию и помогал по мере сил Австрии, делая вид, что помогает Пруссии. А когда Пруссия победит, серьезно при этом ослабнув, то взять в союзники Швецию и Австрию и уничтожить пруссаков, раз и навсегда. Что эти нейтральные товарищи сделали? С началом Крымской войны они подвели к границам России все свои войска и регулярно угрожали напасть, даже ультиматум выставила Австрия в конце. И именно этот ультиматум заставил только пришедшего к власти Александра II пойти на не сильно выгодный для России Парижский мир. России пришлось держать на границе с Пруссией. Иван цифры называл, но ведь куча времени прошло и точные цифры Сашка уже не помнил. Но на границе со Швецией в Финляндии стояла армия, кажется, в 200 тысяч, на границе с Пруссией еще больше, и на границе с Австрией вообще 1300. Итого вся российская армия стояла и не воевала, и у нее были лучшие пушки, лучшие нарезные штуцера, лучшие офицеры и генералы и лучшие элитные части. А в Крыму воевали инвалиды в прямом смысле этого слова, новобранцы и рекруты, и с миру по нитке собранные, необученные солдатики. И кроме того, их и снабжали в Крыму по остаточному принципу. Да развернись Россия всеми силами в сторону Крыма и смяла бы союзников. Но та история сослагательных наклонений не приемлет. А это, событие 13-е. Союзники – это враги, у которых есть общий враг. Стас Янковский. Итак, что за план принуждения Великобритании к миру рассказал Каху в Пхеньяне Иван? Начал он с того, что на Дальнем Востоке у нас, не по плану, а по воле случая, оказались одновременно 3 богини, 3 фрегата, Диана, Паллада и Аврора. Прибыли с разными целями и не для войны с англичанами, но оказались по 50 с лишним орудий на каждом фрегате и слаженная выученная команда, которая практически совершила кругосветное плавание. Иван предлагал воспользоваться этим и отправить все 3 судна вдоль побережья на юг. Англичане перемудрили сами себя. Они отозвали почти все суда в Европу и здесь, на весь огромный Тихий и немаленький Индийский океан, осталось всего 10 разномастных суденышек и только 3-4 нормальных корабля. Так и тут наглы снова себя перехитрили. Они-то знали о присутствии 3 русских фрегатов, и решили собрать все свои и французские боеспособные корабли в эскадру контр-адмирала Дэвида Пауэлла Прайса. Этот товарищ получил команду подняться с эскадрой до Петропавловска и уничтожить там русские фрегаты. Ну, и если получится, то уничтожить базу русских в Петропавловске. Приплыли они туда, а там только Аврора. Нет ни Паллады, ни Дианы. И тут адмирал застрелился. Союзники постреляли по крепости, крепости Аврора постреляла по ним. Высадили десант, но русские штыковой атакой сбросили его в море. При этом русских было 130 человек, а союзников 400. Самое прикольное, что видя гибель десанта, эскадра теперь уже французского контр-адмиралом де Пуанта уплыла, бросив шлюпки со спасшимися, и тем пришлось догонять свои корабли. Много версий, из-за чего Прайс застрелился. Одна другой неправдоподобней. Иван считал, что сделал он это потому, что он англичанин и рассуждал, как англичанин. Англичане,

Просто напрашивается такое решение с вашей стороны. Анализ опять. Не нужно ему в Санкт-Петербург. По идее, никому не нужно. Сейчас будем ходить по больнице и почувствуете почему. Больные только через неделю появятся. Все почти из Петербурга. В городе плохой, сырой климат, способствующий легочным заболеваниям. И там же множество больных чахоткой или туберкулезом. В сумме это приводит к большому количеству заболевших. Чахотка – болезнь заразная, Анна Тимофеевна, вам, наверное, уже говорила. Там бактерии, звери такие маленькие, и они передаются от человека к человеку при чихании, кашле, через посуду и поцелуи. Даже, возможно, при рукопожатии. Кашлянул человек, утерся рукой и здороваться полез, а тот через небольшое время эту руку в рот. Зуб у него заболел или кость застряла. Почему же все не болеют до единого, если так легко передается эта зараза? Потухли огни в глазах, интерес появился. В организме есть другие звери, которые этих убивают. У одних они сильные, у других слабые. В Петербурге у многих из-за климата ослаблены. А Эмилий Христианович не богатырь, он там заболеет. Кроме того, денег на опыты на исследования ему там мало будут выделять. А тут хороший климат, коллектив, который он собрал, ученики. И деньги у меня. Он здесь больше пользы России принесет. Необычный все же ты человек, Александр Сергеевич. Может, тебя нужно министром финансов назначить вместо Вранченко Федора Павловича, а то у него одни убытки каждый год, а ты за что не возьмешься, так сразу прибыль. Читаешь про тебя доклад и диву даешься. После войны с Англией и Францией, ваше императорское величество, вы же мне не верите. А вот война закончится и вспомните наш разговор, и тогда мне веры больше будет. На этой должности без веры в министра государя нельзя. Решения будут такими, что вам нравиться не будут. Ну и как с тобой быть? Дерзишь государю, дураком и неучим обзываешь в глаза. Перечишь по любому слову. Опять же дуэль та давняя. Простил, считай. Вот за все это. Ну и Анну Тимофеевну. Она мне дочь спасла. Ладно, запомнил я, князь, твои слова. Пойдем покажешь, как телеграф буквенный работает. Да потом больницу осмотрим. Интересно, как такой дворец внутри выглядит. Событие 15. Стало чудовищно очевидно, что наши технологии превзошли нашу человечность. Альберт Эйнштейн, все попаданцы. Ну, книжные, естественно. Так вот, все они сразу прямо не вставая с больничной койки, а все в больных попадают, как давай пулю мне изобретать и казнозарядные винтовки с металлическим патроном. Берданку. Виктор Германович, когда это читал, в том еще времени, то в Википедию залазил и проверял, а что же было в реале, и каждый раз оказывалось, что все уже давно изобретено, и автор просто поленился справочный материал глубже копнуть. Винтовки, чтобы вооружить команды кораблей Сашки, понадобится через 3 года, и он точно знает, что к тому времени ничего изобретать не нужно будет, в Америке карабин Шарпса уже будет вовсю производиться. Правда, под бумажный патрон, а для тренировки ребят сейчас и для боя по захвату Каралию наглов хватит прусских игольчатых казнозарядных винтовок Дризи. Через год примерно их пруссаки засекретят, но пока не поняли своего счастья, и Сашка через подставных немцев себе 500 заказал. Более того, привезенные из Эссена дрейзерские винтовки Сашка чуть усовершенствовал, заболел болезнью всех попаданцев. Отлил пулю Питерса с полой юбочкой и сделал патрон картонный на ее основе. В результате обтюрация улучшилась, дальность увеличилась и точность так вообще серьезно улучшилась. Минусы тоже появились. Скорострельность упала до 4 выстрелов в минуту. Нужно было извлекать картонную гильзу из ствола специальным приспособлением. Но ведь это только для одного боя, ну, максимум для 2. Кроме ружей Дризи, прямо под боком в Туле на заводе Сашка купил 10 монструозных винтовок. Это было отечественное стержневое крепостное капсюльное ружье образца 1839 г. конструкции Куликовского. Калибр ружья 8,33 линии, то есть 21,16 мм. Длина ствола 1274 мм, а всего ружья 1811 мм. Вес ружья 10,94 кг. Там с первыми казнозарядными образцами все было плохо, не держало пороховые газы и вечно ломалась поворотная камора, и Куликовский сделал тогда ружье крепостное дульнозарядным. Сашка купил 10 не новых, а тех, что списали и бросили пылиться, казнозарядных по цене лома, мол, мне стволы на самогонный аппарат надо, и отдельно заказал систему игольчатого ударника, как у карабина Драйзи, ну, и пулелейки под пулю Питерса. В результате у него получился вполне рабочий монстр, который стрелял на 1000 метров слишком и пробивал при этом дюймовую доску. Если в море придется захватывать английский фрегат, то 10 специально обученных снайперов успеют выбить командиров, стоящих на палубе, а возможно и канониров тех орудий, что на палубе. На море качка. А когда на море качка и бушует ураган, приходи ко мне, морячка, я тебе винтовку дам. Ну, кто не знает. Потому снайперов учили стрелять, положив на платформу, закрепленную, как качели, и с нее они тоже научились стрелять и попадать. Богами не стали, но таких в мире всего 10 человек, и ружей таких в мире тоже всего 10. Почему Сашка не поделился с полковником Куликовским наработками? Да, потому что шпионов как грязи в России, и такая вундервафля сразу попадет к англичанам, французам и пруссакам. Зачем вооружать врагов таким оружием, и так не все будет хорошо в Крыму? Нахимова вон пули из винтовки англичане грохнут. Как раз пули мне. Отдай им такое оружие, они всех наших офицеров перестреляют. Самое сложное было с пистолетами. Сашка из тех блужданий по интернету точно помнил, что Дризи изобретет первый в мире барабанный револьвер. Спросил его засланный казачок, а Иван Николаевич, Иоганн Николаус фон Дризи, подает ему однозарядный девайс. Привезли десяток Сашке, он их осмотрел, опробовал и решил вперед немецкую инженерную мысль не толкать, с ними потом воевать. Заказал 200 пистолетов и на Тульском заводе оружейном ему сделали из них 100 двухствольных. Барабан было придумать легко, но опять первыми своих вооружат те же немцы и французы с англичанами. Нет, все после войны, в том числе и жаропрочные стали для иглы. Пусть сейчас ее приходится менять через 20 выстрелов. Тяжело себе представить бой на корабле, где придется стрелять больше 20 раз. Не компьютерная игра ведь, а реальная жизнь. Глава 8. Событие 15. Взгляните на вещи как немцы, реально. Гоголь. Про то, что собирается в пульмонологический центр прибыть какая-то монаршая особа, не врали. Николай привез ее с собой. Фредерика Луиза Вильгельмина Амалия Прусская. Бабушка такая, бледная и кашляющая. Хотя, тетка пусть. Она внучка Фридриха Вильгельма и получается, блин, то ли тетка Александре Федоровне, государыне российской, то ли троюродная сестра, или двоюродная. Там этих пруссаков плодовитых половина Пруссии, куда ни плюнь, принцесса или королевна. Ну, да неважно. Привезли с десятком служанок и компаньонш, даже негр один есть среди слуг. Где же мы всех вас хоронить, а, размещать будем?